Чего? Раненым вепрем заорал я, чувствуя, как глаза застилает красная пелена. Успел услышать, как стекла зазвенели. А, нет, это светильник со стены грохнулся и с люстры висюльки осыпались, а еще стакан у меня в руках разлетелся, щедро разбрызгав вино. Ну, что ты, милый, что ты? Пришел я в себя от того, что Дарья растирает мне виски. Зачем так кричать? Детей мог испугать, и жилы на лбу у тебя вон как вздулись. Джуна же говорила, что тебе нельзя волноваться. Волноваться, свистящим шепотом прошипел я, напрочь сорвав голос в богатырском крике. Я что, через всю страну на пикник лечу? Я на войну лечу. Там, между прочим, стреляют и убивают. По-настоящему, чтобы вы знали, девочки и не собираются воевать. Света над заводиком подумает, чтобы ваши железяки через всю страну не рудой таскать, а готовым продуктом. Алена так и вовсе с чиновниками разбираться собралась. Интересно же узнать, куда деньги пропадают, что казна каждый год на развитие островов отпускает. Не все тебе одному горбатиться. Правда, девочки, повернулась Дарья к Алене со Светкой. Те, словно китайские болванчики, часто-часто закивали головами, сохраняя постные ханжеские моськи. Не удивлюсь, если этот трюк у них был отрепетирован не один раз. Антон, ты же знал, обвиняющим тоном прошипел я, поворачиваясь к Рюмину, почему ты их не остановил? Алиса тоже с нами летит, вместо Джуны. Она знаешь какой целитель, а вого, почище любого из нас, пряча глаза, промямлил этот предатель и подкаблучник, по недоразумению считающийся моим другом. Ситуация у меня, сами понимаете, проигрышная. Один против пяти, к тому же они наверняка подготовились к разговору, и начни я дальше говорить, лишь глубже сам себе яму выкопаю. Еще и Алиса. Схватился я за голову, вспомнив, что обещал немецкому правителю, кайзер меня убьет, из Владивостока чтоб ни ногой, ни одна, понятно. Постарался рявкнуть я, глядя на девушек, и окончательно садя голос. Ни-ни-ни, слаженно замахали все трое руками, причем Алиска как бы не первое начало. Слов у меня больше не было, голоса тоже. Я поднялся, обвел всех грозным взглядом и отправился зализывать раны и переодеваться. Весь в красном вине, я был похож на мясника со скотобойни. Стеклянные осколки хрустели под ногами, как рассыпавшиеся надежды на спокойную семейную жизнь. Утром я был по-прежнему мрачен, а на шее у меня красовался плотно замотанный шерстяной шарф. Голос полностью пропал, но к Алисе я принципиально не стал обращаться. Пусть на дамском дирижабле знают, что князь сердится, и не дергаются никуда лишний раз. Погрузкой в дирижабле руководила Дарья, и у нее получалось. Не как у японцев, конечно, выходило, но достаточно организованно. Заметив Силыча, собирающегося грузиться в дирижабль вместе с пилотами, я махнул ему рукой и, когда он подошел, потащил его к себе. У пилотов и так тесно и перегруз, а мы вчетвером летим. Хоть одна понимающая душа на несколько дней полета рядом будет. Не с предателем же Рюминым, извергом Шабалиным или лихим разрушителем кресел в генеральском мундире мне молча разговаривать. А Силыч, кадр проверенный, он и один за двоих говорить может, если ему время от времени кивать в ответ. В конце концов суета закончилась, и дирижабли один за другим начали подниматься в воздух, выстраиваясь в походную колонну. Вскоре и Бережкова пропала из виду, растворившись в утренней дымке. Мы слегка изменили курс, принимая к ветру, и я смог увидеть всю цепочку дирижаблей, растянувшихся на несколько километров. Дурдом на выезде, определил я для себя ситуацию и решительно пошел к бару. Говорить я пока не могу, зато присвистнуть мне удалось очень выразительно. В баре сиротливо стояло всего лишь две бутылки коньяка. Я закрыл глаза и снова их открыл. Ничего не изменилось. С вытаращенными глазами я оглянулся на подошедшего генерала. Как человек с большим опытом, он сходу оценил диспозицию, на глаз прикинув количество опустевших ячеек, и лишь крякнул, оценив потери. «Ничего, Олег Игоревич, у меня с собой немного есть», — покачал он рукой свой чемодан, в котором что-то зазвенело и забулькало. Следующим, кто сообразил, в чем дело, оказался Шабалин. Он молча поднял один из своих саквояжей, с намеком его встряхнув, примерно с тем же результатом, что и прозвучал у генерала. «Я тоже немного прихватил», — почесал бороду Силыч, — «сам гнал». Первач, словно слеза у ребенка, две баклажки литра по полтора среди инструмента схоронено. Чуть кашлянув, чтобы привлечь наше внимание, Антон молча подошел к одному из диванов в салоне и поднял его сиденье. Два ящика шустовского, спрятанные там, на кого хочешь способны произвести впечатление. Ну, теперь точно нормально долетим, потер руки генерал Алябьев. Если я и сомневался в этом, то сказать все равно нынче ничего бы не смог. Главное, теперь живым бы долететь. Глава 76. Владивосток нас встретил просто замечательной погодой. На небе ни облачка, легкий бриз и чуть ли не настоящая летняя жара, подчеркнутая повышенной влажностью. Про наш прилет уже знали, поэтому на краю поля стояла десятка два, три машины, приличная группа встречающих, во главе с местным губернатором, графом Мухиным. Это оказалось очень кстати, потому что все вопросы с нашим размещением оказались решены в считанные минуты. Более того, у губернатора был подготовлен целый план мероприятий, в который входила экскурсия, встреча с выдающимися людьми города и края, торжественный обед и даже небольшой и скромный бал в вашу честь. Понятное дело, что в основном прогибается губернатор не передо мной, а перед членами императорской семьи, но пока все получается у него вполне натурально и с достоинством. Впрочем, я бы на его месте тоже искренне радовался. Иначе, как счастливым случаем наше появление не назвать, когда еще, в момент принятия сложных решений, рядом появятся те, кому можно с чистой совестью делегировать большую часть своих проблем. Ваше сиятельство, я прекрасно понимаю, что времени у вас нет, поэтому завтра же моя канцелярия оформит вам все соответствующие бумаги на передачу Сахалина, тут же подтвердил граф мои подозрения после того, как закончилась процедура взаимных приветствий и представлений. Благодарю вас, граф. Рад, что наш император именно вас назначил на столь высокую должность. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание получит высокую оценку государя. Со своей стороны обещаю, что ваш вклад в дело борьбы с супостатом ни в коем случае без его внимания не окажется. Четко выверил я размеры кнута и пряника в своем ответе. Зря он надеется, что передавая мне Сахалин, он с себя всю ответственность за острова снял. Как ни крути, а захватили-то их японцы на его землях. Нет у империи дальше на востоке стран и других губерний. Одна единственная имеется, под названием Приморский край. Территория у этого края чуть ли не с Европу размером. От Амура и до Камчатки, а людишек кот наплакал. Можете смело рассчитывать на мою всемерную поддержку в любом интересующем вас вопросе. Несколько снизил губернатор градус радости, говоря это не столько мне, сколько Аленке, которую я как раз держал под локоток. А сейчас позвольте показать вам наш замечательный город. По машинам, господа, обернулся он к своей свите. Разглядывая улицы и дома из окон автомобиля, я не мог не отметить, что мне здесь нравится. Улицы широкие, дома не скучены. Особая прелесть в сопках, на которых построен город. Живенько с ними все выглядит. Это тебе не скучный блин столицы или Петербурга. Внезапно кортеж начал притормаживать, прижимаясь к обочине около солидного здания в готическом стиле. Торговый дом Харст и Зильберт известил нас с переднего сиденья провожатый из свиты губернатора, оказавшийся неплохим гидом. Немцы тут у нас еще с тех времен обосновались, когда порт Владивостока имел статус порта Франка. Сейчас это самый большой магазин в нашем городе. Надписи с потемневших бронзовых букв, выполненные на русском и немецком языках, помогла мне вспомнить, что еще не так давно, лет 10-15 назад, Владивосток действительно был зоной беспошлинной торговли. Вынужденное решение для снабжения края, оторванного от центра страны тысячами километров. То-то я по дороге удивлялся необычным и вычурным зданием в азиатском стиле, на которые поневоле обращал внимание. Оказывается, каких только купцов тут только не было в те времена. Не удивлюсь, если добрая половина Азии здесь своими зданиями отметилась, хотя на первый взгляд японских домишек побольше других в разы будет. До монументальности и размеров немецкого особняка им далеко, но то, что их очень много, это факт. Явно не запланированная остановка. Из машины, идущей впереди нас, вышел Антон и помог выйти Алисе, которая тут же рванула к землякам, не дожидаясь, когда к ней еще кто-нибудь присоединится. Хоть я до сих пор и демонстрировал всем своим видом, что я недоволен женами, но встать между ними и магазином тем не менее не решился. Думаю, большинство здравомыслящих мужей меня поддержат и объяснят остальным, что это напрасная трата нервов и собственного достоинства. Успокаивало лишь одно. Та же Аленка из Германии привезла не так уж и много нарядов. Практичность, любимое немецкое слово, весьма серьезно проехалась по их моде. К примеру, та же Алиска, дочь кайзера, до сих пор по-своему одевается, отчего на выходах в общество ее иногда попросту не замечают на фоне моих жен, принимая не понять за что. Другую бы это задело, но только не гессенскую муху, с ее-то характером. Если что, то вслед за ней и Антон серьезно свой гардеробчик поменял, куда только его расфуфыренности кружевные манишки делись. Зайдя в магазин, я подозвал к себе Антона, наблюдающего, как увлеченно его невеста лопочет на немецком с земляками одним лысым толстячком и вторым, его антиподом, высоким, белесым, с глазами на выкате, и обратился на немецком к продавцу постарше, попросив его показать мне товары для путешествий, а еще лучше, для армии. Подниматься мне пришлось на третий этаж. Имеющиеся там помещения на торговый зал вовсе не походили. Скорее, склад. Большие комнаты с высокими многоярусными стеллажами и аккуратно уложенными стопками одежды. Вращающиеся вешало с образцами у входа и всего лишь одно узкое небольшое зеркало рядом с ними. Вот это, уцепился я за один комплект формы, начав его придирчиво ощупывать и осматривать, уже понимая, как он мне нравится. Зимний комплект альпийских стрелков. 24 предмета. Желаете все посмотреть? Естественно, я пожелал. Никогда не поверите, что меня добило. Нет, не три разных комплекта белья, одеваемых один поверх другого, и не куртка с подстежкой из гагачьего пуха. Гамаши. У нас таких нет. Я их дольше всего в руках крутил, не понимая, куда приспособить. Оказывается, на одежду, поверх ботинок, чтобы камни, снег и песок в них не попадали. По десятку комплектов зимних и демисезонных. Посчитайте, во сколько они мне встанут. Ботинки к ним будете заказывать? Деловито осведомился немец, вытаскивая блокнот. Да, к тем и другим, подтвердил я, уже успев осмотреть обувь. Те люди, для кого я это покупаю, к вам завтра приедут. Достойно, что сказать. Даже у нас в академии обувь хуже была. Плюс ко всему, тут для тех же гамаш крепления сразу предусмотрены. 28 600 рублей, перепроверил немец итог на счетах, умело щелкая костяшками. Хрена се, мысленно ответила ему моя жаба, нам оклады десятка этих егерей за год меньше стоят. Я вытащил чековую книжку и увидел, как у немца скуксилось лицо. Не хочу вас расстраивать, но губернский банк с нас берет 15% комиссии за учет чеков имперского банка, и это единственный банк во Владивостоке, который работает с чеками. Знакомая ситуация. Не так давно я вместе со Светланой ее проходил, когда наш с ней банк хотели обуть на такую же комиссию, но, правда, с более щадящими процентами. Светкины юристы в пух и прах такое желание разнесли и на штрафы оппонентов выставили, не став настаивать на лишении тех банков лицензии. Можно было, но из них кто поставки угля кредитует, кто наши же перевозки через свои счета проводит. Короче, не положено брать комиссию с чеков имперского банка. Никому и никакую. Тем более, в 15%. Полагаю, что это серьезно влияет на ваш товарооборот. Участливо отозвался я, понимая, что продавец не знает, с кем говорит. Зная он, что перед ним князь, наверняка бы не забыл про титулование. Разговаривая с продавцом, я то и дело переходил на русский, на что он реагировал абсолютно спокойно, продолжая разговор на любом языке, практически без акцента. «Не то слово», — отозвался продавец на русском. «Тогда пригласите сюда одного из ваших хозяев. Можете сказать, что у князя Бережкова есть к ним интересное предложение». В один момент поменял я манеру обращения, не особенно заботясь о мнении продавца. Как по мне, так он немецкий шпион. Может, не из самых лучших, но на самом деле вовсе неплох. Довелось мне не так давно в Германии побывать. Там переводчики говорят куда как с более выраженным акцентом, чем этот продавец. Понятно, что разницу можно списать на разговорную практику, но он и над сложными названиями не особо задумывается. Не исключено, что я ошибаюсь, но, как говорится, лучше перебдить. «Ваше сиятельство», мой продавец сказал, «что вы есть иметь ко мне разговор». Запыхавшись от подъема по лестнице, залетел в зал лупоглазый партнер владельца магазина. Тот, белесый, с глазами на выкате, что помоложе. «Я случайно услышал, что у вас проблемы с учетом чеков имперского банка. Это правда?» Не поворачиваясь к нему и поглаживая рукой непромокаемую ткань костюма, спросил я у немца. Нам рекомендовали об этом не говорить. Другими словами, если у меня будет большой заказ, то на вас я могу не рассчитывать?» Задал я вопрос небрежным тоном, старательно скопировав на лице то выражение скуки, которое так модно было среди курсантов из аристократии. «Простите, ваше сиятельство, а насколько большой заказ вы предполагали сделать? Мне тут чуть ли не 1000 бойцов надо бы переодеть», — попечалился я, не став уточнять, что казаков я не собираюсь переодевать в дорогущие альпийские комплекты. В том смысле, что переодеть-то мне их надо, иначе любой посторонний наблюдатель поймет, что у меня и у империи одни и те же войска, пусть и нерегулярные, но, а альпийские комплекты я для своих снайперов присмотрел, там все, как под них специально предусмотрено, егерь-снайпер, с лобаевской винтовкой в руках, да при соответствующей одежде, это жуткая машина смерти, при таком большом заказе мы могли бы дать вам скидку в 5, а то и все 7%, ваше сиятельство, порадовал меня пучеглазый, я рад, что мы начали находить общий язык, одобрил я его подвижки, но попробуйте представить себе вопрос немного шире. Скажем так, из-за того внимания, которое оказала вам дочь кайзера, я могу предоставить вам гораздо более выгодный процент при оплате чеками имперского банка. Будете получать почти столько, сколько там написано. С ответом я вас не тороплю, но на завтрашнем обеде, где, как я полагаю, вы будете, мне бы хотелось услышать от вас более приятную цифру скидки на мои заказы. Постарайтесь правильно подсчитать, какие выгоды вам принесет мое предложение, благосклонно кивнул я немцу, поржав про себя, что для большей непонятки мне удалось привлечь к этому делу еще и Алису, отчего у немца глаза вообще чуть не вывалились. Так-то немцам я жирного червячка забросил в виде наживки. Мало им было пошлин, которые ввела империя, прекратив во Владивостоке режим Порто-Франко, так таговцев еще существенно местный губернатор начал поддаивать, монопольно делегировав своему банку права на учет имперских чеков со сказочным процентом комиссии. Что мне у немцев понравилось, так это товар без дураков. Да, все у них выходит подороже нашего, иногда даже раза в два, но дело не только в ценах и названиях. В немецких ботинках действительно можно лазить на скалы, и гораздо меньше при этом опасаться травм, чем в тех, что у нас в армии тебе выдадут. И вовсе не факт, что у нас это будут ботинки, а не сапоги. Короче, я так решил, что мои егеря, отстрелявшие из своих снайперских винтовок не одну 1000 патронов, достойны большего. Теперь дело за Светой и Аленкой. Надо с их помощью как-то мягко донести до сознания местного губера, что халява заканчивается. Пусть пока не полностью, но ради общего дела, может и не совсем общего в его понимании, ему придется подвинуться. Дарить деньги просто так я ему не готов, каким бы красавцем он себя ни считал. У меня есть кому и что дарить, если фантазия придет. Целых 3 жены. На их фоне, да с учетом того, что я воинствующий натурал, у губернатора просто нет шансов на подарки с моей стороны. Правда, здорово. Я такого магазина даже в вашей столице не видела, довольно высказалась немецкая принцесса на крыльце торгового дома, пока Антон жестами с этого самого крыльца пытался распределить подарки и покупки по багажникам машин кортежа. Выходило у него это так себе. Вы знаете, что такое немецкая пуховая перина на двуспальную кровать? Не, когда она умята, сложена и упакована, это еще туда-сюда, а когда только снята с витрины. Короче, многое из купленного в конце концов занесли обратно на склад. Может не все, но самую большую и объемную часть этого всего. Иначе наш представительный кортеж превратился бы в торговый караван, а встречающие нас лимузины и остальные машины оказались бы навьючены, как корабли пустыни. Придется нашим дамам потерпеть и подождать, когда подарки и покупки им немцы грузовиком доставят. Прямо в летнюю резиденцию губернатора, где нам выделен целый особняк. С губернатором и его банкиром мне удалось решить вопрос по векселям и чекам, но вовсе не так, как я планировал. Банкир Мухина, тот еще пройдоха, говорю об этом с восторгом. За несколько минут он вник в проблему и предложил настолько интересный выход из создавшейся ситуации, что я аж зажмурился от предвкушения и даже незаметно зажал кулаки на счастье. Партнерское соглашение между моим банком и банком губернатора. 1 000 000 рублей в год каждому банку на ровном месте, всего лишь на учете векселей друг друга. И это при существующих оборотах, а они год от года растут. Железная дорога лет 5 назад дотянулась до Хабаровска и уже недалек тот день, когда Владивосток услышит первый паровозный гудок. Тогда еще веселее дела пойдут. Неплохо поездка начинается. Я думал, что острова с меня деньги потянут, как насосом. А смотри, как все удачно обернулось. На текущие расходы по содержанию островов в первый же день денег заработал. На радостях вызвал Кунста и объяснил, как ему теперь можно без особых потерь переправлять деньги хоть в империю, хоть в ту же Германию. Заодно договорился, что через неделю он подготовит 1500 комплектов формы, согласовав основные размеры с казачьим полковником. Понятно, форма у них будет не та, в какую у меня завтра оденутся прилетевшие егеря, а гораздо проще. Моих же снайперов завтра, послезавтра высадят на Итуруп, после того, как оттуда вернутся пилоты-разведчики. Два дирижабля с десантом уже ушли к острову, сразу же как только дозаправились во Владивостоке. Интересный торговый дом у немцев. Вроде и товары модные в магазине есть, а чуть глубже копни, так они и на пару-тройку полков обмундирования найдут. Просто интендантский склад какой-то, а не магазин. Интересно, я один это заметил, как я понял со слов сопровождающего нас чиновника, который выполнял роль гида, Владивосток, даже после отмены беспошлинного режима, остался мультинациональным городом. Почти треть населения здесь составляют иностранцы. Больше всего тут вездесущих китайцев, заселивших большой район в несколько кварталов. Японцев раза в два больше, чем корейцев. Остальных не настолько много, но кого только нет. Межрасовые ассорти, и как-то все уживаются. Аю вам ничего нового не рассказывала? Спросил я у Светланы, когда мы возвращались к себе после разговора с банкиром. Все-таки вы столько дней все вместе летели. Странная она, говорит, что про Японию почти ничего не знает и мало где бывала. Кстати, ты знаешь, что она одаренная? Да ладно, остановился я и помотал головой. Ничего себе, новость. Мы тоже сильно удивились. Она очень искусна в бытовых заклинаниях. Не обратил внимания, что ее одежда всегда выглядит безупречно, да и прическа тоже. А еще у нее есть такая интересная штука. Я даже не знаю, как ее назвать. Что-то вроде чуть заметного голубого купола. Когда она сидит и читает стихи, написанные в тоненькой книжке, этот купол над ней появляется. Если подойти поближе и прислушаться, то можно различить чуть слышную музыку и пение птиц. Очень красивая магия. Дарья с Аленкой прямо обзавидовались. А еще она плачет, когда думает, что ее никто не видит. Я с ней попробовала поговорить, пока девчонки спали, а она отмалчивается. Один раз только ответила. Говорит, думала, что Японию и оставшихся там людей больше никогда в жизни не увидит. Мне другое интересно. Ты не знаешь, откуда у нее наряды? Наряды? Представления не имею. Может, сама сшила, пожал я плечами, а что с ними не так? Там настолько искусная и тонкая вышивка, что очень опытной вышивальщице год сидеть надо, если не больше. И ткань непростая, я у нас такой никогда в продаже не видела. Надо же, вслух удивился я, чтобы что-нибудь сказать, так как думал в этот момент совсем про другое, а про японских магов она ничего не рассказывала. К примеру, есть ли у них архимаги? Вроде наших, вроде Дарья с ней на эту тему говорила. Тебе лучше у нее спросить. Не сейчас, помотал я головой. Все еще сердишься, что мы с тобой полетели. Поняла Светлана, не то слово. Если не хотите, чтобы я вас выпорол и домой отправил, то из города ни шагу без моего разрешения. Ой-ой, прямо-таки пороть будешь, не поверила Светка, и постаралась произнести свой вопрос игриво, как бы переводя все в шутку. Прямо или криво, не скажу. Как уж получится, опыта у меня в этом деле нет, но ремень всегда при мне, мрачно отозвался я, похлопав себя по поясу, так что как миленькие будете сидеть и ждать, когда мужчина вернется с охотой и разрешит вам выйти из пещеры. А ты ведь не шутишь, посмотрела Светлана мне в глаза, изучив мимолетом мое лицо, превратившееся в мраморную маску, и кивнув каким-то своим мыслям, поспешила сменить тему разговора. Насколько я поняла из их разговора, сильные маги в Японии есть, может и не сильнее наших архимагов, но Аю сказала, что в ближнем бою они очень и очень хороши. Другими словами, на кулачках с ними драться точно не стоит, как и на всяких там шпагах с сабельками. Они, в силу самурайского духа, лет 200 свои способности под поединки затачивали. Понятно, что-то такое я и предполагал. По крайней мере ни разу нигде не нашел упоминания о японской боевой звезде хоть из каких-то магов. Они все конченые индивидуалисты, согласно кивнул я, услышав лишний раз подтверждение своим размышлениям. Мастера индивидуальных техник и ближнего боя. Надо будет Шабалина озадачить вопросом подбора пакета заклинаний для начала поединков с такими противниками. Чую, дистанцию они любым способом будут сокращать, а значит все удары по площади могут оказаться бессмысленными. Обед у губернатора мне понравился своей организацией. Никакого унылого сидения за столами, никаких длинных речей. Ходи себе и общайся. Для желающих выпить и перекусить имеются столики. По совету губернатора попробовал гребешки на шпажках. Рекомендую. Вещь. С бокалом легкого светлого вина я вышел на веранду, послушать музыку. А там уже Алябьев с группой офицеров находится. Генерал представил мне капитана второго ранга Якимова, который будет возглавлять эскадру из 5 моих канонерок. Моряк, узнав, что без предварительной разведки я никуда их отправлять не собираюсь, тут же договорился со мной о предоставлении им 5 дней для подготовки к походу и отдыха командам. Корабли, с его слов, мне достались неплохие, и команды на них вполне годные. Выяснил у него, что из 3 портов, имеющихся на Сахалине, нам подходит лишь 2, а если разобраться, так и вовсе 1. Незамерзающий порт Холмск, защищенный вполне приличными береговыми батареями. Обстановка в проливе Лаперуза неизвестна, опять канонерок, это не та сила, чтобы воевать со всем японским флотом. Заодно обсудили с ним предстоящий визит в арсенал и осмотр кораблей. Первое впечатление о капитане Якимове у меня крайне благоприятное. Собран, немногословен, если что и говорит, то по делу, и явно не глуп. Сумел за пару ловко поставленных вопросов у меня выяснить, что рисковать кораблями я ни в коем случае не собираюсь, и в то же время обошелся без советов и озвученных опасений. Полезным мне показалось и знакомство с бароном Розенкранцем, владельцем крупнейшей транспортной компании во всем Приморском крае. Его грузовые и транспортные дирижабли я еще при подлете к городу приметил, а теперь знаю, что у него и грузовики с кораблями имеются. Кстати, и оба парома, что ходят с Сахалина на материк, ему же принадлежат. Нашу интереснейшую беседу с бароном, оказавшимся, как и я, большим любителем и ценителем дирижаблей, прервала моя жена. «Милый, ты нам очень-очень нужен. Прямо сейчас», – прощебетала Дарья сладким голосочком, всем своим видом показывая, что у нас все хорошо, а про то, что я все еще сержусь, она и знать не знает. Пришлось прервать занимательный разговор с бароном, договорившись, что мы еще обязательно встретимся. «Что случилось?» – спросил я у Дарьи, стоило нам отойти от моего собеседника на несколько шагов. «Нужно срочно Антона спасать и местных дурочек», – облепили его, как мухи. «Алиска уже кипит, того и гляди начнет сокращать поголовье владивостокских невест», – шепнула мне Дашка, «и кроме того, жена губернатора очень хотела тебя познакомить с господином Накадзима, японцем, что ли?» «Ну, да, а у кого еще по-твоему может быть такая фамилия?» Ничуть не удивилась жена моей непонятливости. В ответ я лишь плечами пожал, издалека начав разглядывать обступивших Антона девиц в количестве 4 штук. Должен отметить, невесты в этом городе есть, и даже чересчур откровенное декольте их не портит. Одна, правда, молодюсенькая еще для таких игр, ей дай бог, если лет 16 будет, зато подружки, что постарше, весьма аппетитны. Особенно блондинка с кукольным личиком, тонкой талией и приличным размером груди. Ее бы в столицу с такими-то данными. Мужики штабелями бы к ногам валились. И брюнетка хороша. На фоне ее выпирающих достоинств даже на ее немного длинный носик как-то не хочется внимания обращать. Кстати, отчего-то эта деталь, чуть более длинный нос, чем те, к которым я привык, заметна у большинства местных дам. Девушки, прошу меня простить, но мы вынуждены похитить князя из вашего милого общества. Дело государственной важности, с абсолютно серьезным лицом влез я в этот цветник, усиленно развлекающий размякшего Антона. Пойдемте, князь, нас уже ждут. Антон чуть задержался, выслушивая, что ему говорят красавицы на прощание, а я тем временем осмотрел зал с нового ракурса. Со слов губернатора я знал, что на обед приглашено около 400 человек, и далеко не все они дворянского звания. Есть среди приглашенных и богатые купцы, и лесоторговцы, и промышленники. Опять же флотские офицеры заметны, особенно та их кучка, что в своих белоснежных кителях уже долго крутится вокруг моей Алены. Как по мне, зря они время теряют, ничего им не обломится, разве что на завтрашнем балу кто-то из них танец с ней станцует, чтобы вспоминать потом про это всю жизнь. Не самый плохой приз, если разобраться. Согласитесь, не каждому офицеру, служащему на задворках империи, выпадает в жизни шанс иметь возможность похвастаться, что он с самой племянницей императора танцевал. И пусть внимание офицеров к моей жене мне не нравится, но чисто по-человечески я их понимаю. Что за дело? Наконец-то подошел к нам все еще улыбающийся Антон. Ты на добрых полчаса, если не больше, оставил без внимания свою невесту. Между прочим, немецкую принцессу, кивнул я ему на тот столик, за которым сидели мои жены с Алисой, смотри, уведут, добавил я ему уже в спину, глядя, как целеустремленно князь ломанулся к скопищу флотских офицеров. Ладно, пошли с японцем знакомиться. Есть у меня к нему вопросы интересные, посчитал я законченной выполненную миссию по возвращению жениха его трепещущей невесте. Ты правда собираешься нас домой отправить? Уставилась на меня Дашка своими глазищами. Я не только это вам пообещал, туманно намекнул я на недоговоренную Дашкой, но весьма существенную и пикантную деталь. Кстати, тебе точно валить бы не мешало. Когда уже взрослеть начнешь, шумно выдохнул я, ты что, считаешь, что я тебя архимагом сделал для того, чтобы ты со мной по странам и весям гоняла? Может, до этого и дойдет когда-нибудь, а пока ты наших детей без защиты оставила, еще и остальных моих жен с собой прихватила. Они-то тут при чем? Очень быстро сообразила Дарья, с чем стоит спорить, а с чем нет. Тебе надо объяснить, что Аленка, находящаяся в Бережково, сама по себе защита. С иезуитской улыбкой повернулся я к жене, отчего-то слишком легко попавшейся в ловушку. Могла бы сама сообразить, что нападение на земли, где находится член императорской семьи, это уже коронное преступление, на которое мало кто пойдет. Вопрос иной плоскости, в котором не слишком-то помогут деньги и связи самых сильных кланов. Одним своим присутствием Алена защищает нас как бы не больше, чем целая боевая звезда архимагов. Как бы ни критиковали члены оппозиции нашего императора, но он смог выстроить государственную машину и создать в ней нужные службы. Совершивший коронное преступление может быть уверен только в одном, рано или поздно, но до него доберутся. Паника, которую я увидел в глазах жены, мне понравилась. Пусть поймет и прочувствует то, что чувствовал я, когда они всем скопом начали продавливать свои желания, не подумав об их последствиях. Про то, что я изрядно подстраховался, я сейчас говорить Дарье не стану. Ни про двух архимагов на контракте, которых Степан поселил недалеко от нашего дома, ни про часть дружины князя Белозерского, разместившуюся в соседнем селе, а уж про выданные из моего арсенала спецбоеприпасы она и вовсе никогда не узнает. Прикажешь завтра с утра возвращаться? Выбрала Дашка правильную форму обращения, сохраняя при этом лицо, что было весьма немаловажно, поскольку на нас все время поглядывали с разных концов зала. Развлекайтесь пока, но без глупостей, с приклеившейся на лице улыбкой, благосклонно кивнул я двум смутно знакомым лицам, и взял курс на губернаторшу, которую наконец-то смог увидеть среди гостей. Дама, в лимонно-желтом платье, наверное, надеялась, что этот цвет позволит ее лицу выглядеть более прилично. На самом деле ни румяны, ни пудра, обильно ссыпавшаяся на ее воротник, не смогли скрыть некоторую необычность ее кожи. Желтоватая она слегка, как по мне. Если с чертами ее лица кто-то из целителей неплохо поработал, то на его цвет это никак не сказалось. Впрочем, какая мне разница? Даже если жена у губернатора полукровка, а то и вовсе азиатка какая, это в конце концов его личное дело. С этими мыслями я вместе с Дарьей подошел к найденной мной даме, и спустя минут пять обычной светской болтовни мне был представлен господин Накадзима, оказавшийся ювелиром. Весьма интересный тип, лет 45, а то и 50 с лишним. Не силен я в определении возраста японцев. Сами посудите, спереди у него вполне себе приличная лысина, но остальные волосы чуть тронуты сединой, особенно на висках, черные густые брови, зато жесткий ежик усов седой напрочь. Ярко выраженных морщин нигде нет, но присутствует умный взгляд очень темных, практически черных глаз, незначительно увеличенных простыми на вид круглыми очками. Я сам с Хоккайдо. К моему глубочайшему сожалению, во Владивосток я попал лишь за 3 года до того, как здесь отменили режим Порто-Франко. Но даже этих лет нам хватило, чтобы поправить свои дела и крепко встать на ноги. На неплохом русском излагал мне свои мысли японский ювелир. Не могу сказать, чтобы последнее время мои дела шли очень хорошо. Все-таки пошлины на наши товары придуманы серьезные, Тут ювелир скорчил улыбку, давая мне понять, где он видел эти пошлины, но нам все-таки хотелось бы спокойствия и стабильности. Пусть даже не столько нам, сколько нашим партнерам, продающим наши изделия по всей вашей империи. Я понял, что вы имеете связи среди губернских чиновников, и узнали о предоставленных мне льготах, кивнул я в ответ, понимая, что телеграф всяко окажется быстрее дирижабля, и пока мы летели, то информацию о нас уже продали, времени на разговоры у меня не так много. Говорите, что именно вас интересует. Пока я летел сюда, про меня уже настучали. Понятно, что крайне выборочно. Если кто что и узнал, то, скорее всего, в размерах оплаченной им квоты на информацию. По телеграфу много не передашь. Если в имперской канцелярии есть протечки, то они вряд ли настолько значительны, чтобы передать всю суть составленных документов. Допускаю, что у кого-то могло хватить денег и возможностей на курьера, отправив его пассажирским дирижаблем с копиями документов, но никакого смысла в таких действиях нет. Ни одни они такие умные. Я сам так и не смог понять, о чем написано в некоторых бумагах, которыми, по идее, я должен руководствоваться. Не было бы у нас разговора с императором, так я и вовсе бы потерялся. Представляю, какие мучения предстоят тем, кто рискнет разбирать могучий канцелярский русский язык. Хочу с вами договориться о размещении моих производств в вашей льготной зоне. Каких именно? Пара-тройка десятков ферм по выращиванию жемчуга и 3-4 ювелирные мастерские. Неплохо, оценил я размах японца, вот только пока непонятно, в чем мой интерес. Скажем, что его можно выразить в 15% от прибыли, прищурился ювелир, что в его исполнении выглядело крайне забавно, и без того узкие глаза превратились в щелочки, через которые и глаз-то не видно. Охрану сами нести будете, или еще процентов 5 добавим, прищурился я в свою очередь. Так-то не вопрос, на том же Итурупе сейчас всего один поселок, кроме него там еще бухты есть, где Накадзима может разводить своих устриц, или из кого он там жемчуг выращивает. Остров, хоть и узкий, но длинный. Предложи я ему какую из бухт километрах в 15-20 от поселка, и удачи ему в его начинаниях. Думаю, не так много времени пройдет, как к нему наведаются лихие парни, которых на этом краю земли полно, и не только среди русских. Я понял вас, но мне нужно подумать, закатил японец глаза в потолок, а я вас и не тороплю, острова я еще не все на себя оформил, так что лучше расскажите, что у вас там в Японии происходит. Мне бы не помешало узнать основные моменты и последние новости. Как вы знаете, основные кланы острова Хансю объединились в сёгунат. По сути своей, это объединение феодалов, если все рассматривать с точки зрения вашей истории, но они смогли уничтожить всю, или почти всю семью Микадо, японского императора Аяхито. Ходят слухи, что одна из его дочерей была на тот момент в отъезде. Простите, Аяхито, это распространенная в Японии фамилия? Перебил я японца, живо среагировав на знакомое слово. Аяхито, это не фамилия, это личное имя японского императора, строго произнес Накадзима. Что мне стоило удержаться от того, чтобы не схватиться рукой за лицо, а то еще хуже не шлепнуть себя по лбу ладонью, один бог ведает. Аю, дочь Аяхито, замельтешил перед глазами текст короткой записки на рисовой бумаге. Извините, но давайте отложим наш разговор. Не совсем в княжеских традициях прервал я японца, и неуверенным шагом отправился зализывать моральные травмы, разыскивая взглядом какую-нибудь из своих жен в этом зале, в одну секунду ставшим чересчур душным. Глава 77. Уф-эф, у меня в очередной раз проблемы. Прямо с утра. Впрочем, обо все по порядку. Еще раз спасибо моим преподавателям по тактике. Все-таки мудрость, выпистыванная из анализа сотен боев и военных кампаний, это нечто. Бесценный опыт, особенно если научиться его творчески использовать в обычной жизни. Хоть заново бери и перечитывай все те учебники, что нам в академии когда-то выдали.